Квартиранты. Своих могил у Алёнки и бабушки Сони на Зареченском кладбище нет. За день до Радоницы бабушка Соня замешивает тесто, и Алёнка начинает ждать. Вечером бабушка достает тяжелую чугунную форму и разрешает Алёнке разливать тесто по лункам. Из тягучей золотистой струйки вырастают грибы с ровными аккуратными шляпками, круглые полосатые орешки, нарядные шишки и невероятные, сказочные лебеди. Форма с лебедями в Заречье есть только у бабушки Сони. Достает ее бабушка два раза в год. Перед Новым годом и перед Радуницей. На Новый год Алёнка развешивает вкусные фигурки на елке. В доме пахнет хвоей и сдобой. На Радуницу бабушка Соня раскладывает фигурки по могилам умерших людей, которых она знала, когда те были живыми. Алёнка и бабушка Соня ходят на Радуницу по гостям. Заходят к Варькиной бабушке Ларисе, строгой, с родинкой у носа и медалями на сером пиджаке. Останавливаются и вздыхают около маленького Дмитрия, сына бабы Наты. Дмитрий умер в городской больнице, когда ему было всего 5 лет. Баба Ната привезла мертвого Дмитрия домой на поезде. Всю дорогу держала его на руках. «Такие были времена», — говорит бабушка Соня. Алёнка радуется, что времена такие были давным-давно. 1928-1933, написано на могиле Дмитрия. «Покойся с миром», — желают бабушка Соня и Алёнка маленькому Дмитрию и торопятся в гости к бабе Саше, Сашеньке, как до сих пор называют ее в Заречье, и деду Платону. Сашенька умерла давно. «Ты ее не помнишь», — говорит Алёнке мама. Но Алёнка помнит голос Сашеньки. Молодой, под стать имени. Дед Платон умер 2 года назад. При жизни дед Платон, молчаливый, с нахмуренными бровями, целыми днями сидел на скамейке у своего большого дома. На доме красная звезда. То ли из-за этой торжественной звезды, то ли из-за вечно нахмуренных бровей Алёнка деда Платона побаивалась. Вторая жена деда Платона, Петровна, тоже деда Платона побаивалась и никогда не называла его по имени, говорила «Мой-то, мой-то сегодня». И слова мне за день не сказал, жаловалась по вечерам Петровна бабушке Соне и тут же добавляла «А мне и времени нет слова с ним разговаривать». Пока бураки прополола, пока жуков пособирала. Петровну дед Платон взял замуж почти сразу после смерти Сашеньки. До этого Петровна была женой, а потом вдовой родного брата деда Платона. «Баба работящая», — сказал дед Платон про Петровну своему сыну дяде Жоре. Дядя Жора — директор Минского пивзавода. В Заречье он теперь приезжает раз в год на Радуницу. Петровна, когда приезжает дядя Жора, переселяется в баню. «Дом-то ихний», — говорит Петровна. «Я тут квартиранткой. Захотят — оставят, захотят — выгонят». «Да кто тебя выгоняет?» — злится дядя Жора и зовет Петровну назад в дом. Раньше дядя Жора приезжал чаще. Приезжал вместе с первой женой, тетей Тоней и сыном Костиком. Костика, который старше Алёнки на 2 года, оставляли на все лето. Алёнка с Костиком играли в море. Морем была дорога между домами, широкая, с мягкой пылью. Алёнка и Костик плавали по пыльным волнам и загорали на горячих камнях под рябиной у Алёнкиных ворот. Костик не приезжал уже 2 года. Перестал с тех пор, как умер дед Платон. И с тех пор, как дядя Жора развелся с тетей Тоней и женился на молодой Веронике. Костик остался жить с дядей Жорой, потому что дядя Жора построил кирпичный коттедж с надувным бассейном. А тетя Тоня осталась в маленькой квартирке с тесным названием «Хрущевка». «Костик сам с отцом захотел жить. Так на суде и заявил», — рассказала бабушке Соне Петровна. И бабушка Соня покачала головой. Не поверила. А Алёнка поверила и поняла, почему Костик больше не приезжает в Заречье. Надувной бассейн Алёнка видела на картинке в каком-то взрослом журнале. Ярко-голубой, с прозрачной водой и веселыми людьми в красивых купальниках. Бассейн точно был интереснее, чем пыльное море посреди дороги. Мама Костика, тётя Тоня, в Заречье приезжает. Низкая, худенькая, на голове темный платок, как у бабушек в церкви. Она каждую субботу ныряет в калитку дома с красной звездой и сразу идет в огород. В огороде у тети Тони своя грядка. «Любит в земле ковыряться», — говорит Петровна и вздыхает. Жалеет тетю Тоню. На эту радуницу дядя Жора приехал с Костиком и новой женой Вероникой. Вероника громко смеется и курит, не выходя за ограду. Ограда у Сашеньки и деда Платона самая красивая на кладбище. Золотистая, с длинными, похожими на вопросительные знаки, завитками. За оградой стол, скамейка и две могилы. Сашенькина могила узкая, с овальным светло-серым памятником. Деда Платона пошире, и памятник уже не овальный, а квадратный, с острым скошенным краем. «Мода поменялась», — объясняет Петровна. Для Петровны за оградой тоже оставили место. Местом своим, ровным прямоугольником, посыпанным мелкими белыми камушками, Петровна гордится. Дядя Жора накрыл за оградой стол. «Богатые», — шепчет Петровна, имея в виду то ли угощение, то ли дядю Жору с Вероникой. На столе нарядный сервелат и важные приземистые бутылки с темно-рыжим коньяком. Ребристые рюмки на низкой ножке быстро пустеют и быстро наполняются рукой дяди Жоры, большой, крепкой, с широким обручальным кольцом. Все говорят одновременно про Сашеньку, про деда Платона, про своих живых и своих мертвых. Алёнка ищет глазами Костика. У стола его нет. Алёнка выходит за ограду, делает несколько шагов по тропинке влево и останавливается. Костик сидит на траве под старой ветвистой ивой, рядом с могилой маленького Дмитрия. «Привет». Алёнка присаживается рядом. «Привет». Костик поднимает голову и снова опускает. Алёнка хочет спросить у Костика что-нибудь важное, но не знает, что. «А вы по Русли-то что сейчас проходите?» — спрашивает Алёнка. «Уроки французского», — отвечает Костик. «Я серьезно, обижается Алёнка. «А я что, нет?» Костик поднимает прутик и водит им по земле. «А я в этом году уже купалась», — хвастается Алёнка. «Везёт», — отзывается Костик. «Что еще сказать?» Алёнка не знает. Костик молчит и рисует что-то на земле тонким прутиком. За ивой слышится смех Вероники. Не громкий, а глухой, словно она смеется шепотом. Сквозь Вероникин смех, голосом разбуженного медведя, рычит дядя Жора. «Началось», — говорит Костик, и резко встает. Костик быстро шагает по кладбищенской тропинке. Алёнка идет за ним, смотрит на покрасневшие оттопыренные уши Костика и хочет взять его за руку. А еще хочет, чтобы вернулось лето двухлетней давности. На краю кладбища, на горе, Костик останавливается. Алёнка подходит к нему и осторожно берет за руку. Внизу река, холодная, почти ледяная. Про купание Алёнка наврала. В этом году она еще и ноги не мочила. «Вырасту, заработаю денег и куплю дом», — говорит Костик. «Коттедж?» — спрашивает Алёнка. «Нет, простой дом», — отвечает Костик, — «с большим огородом». «Для тети Тони?» — догадывается Алёнка. «Для мамы», — кивает Костик. Костик и Алёнка на горе стоят долго. А когда возвращаются, около Сашеньки и деда Платона уже никого нет. Петровна убирается со стола. «А где папа?» — спрашивает Костик. «Домой пошли», — машет рукой Петровна. «Тоже ихний дом, я там квартиранткой. Захотят — выгонят, захотят». «Никто тебе, Петровна, не выгонит», — говорит Костик, голосом дяди Жоры и идет к выходу. Алёнка медленно идет следом. Около могилы маленького Дмитрия Алёнка останавливается. На тропинке под ивой прутиком нарисованы волны.